Глава 20. Клара. Лондон, Англия. Я развернула письмо. Если какие-то сомнения оставались, то теперь они развеялись. То не была подделка, и почерк, без сомнения, принадлежал маме. Винни сидела рядом со мной. Тишину нарушало только пощелкивание и шорох электрического обогревателя с двумя тенами. Потом снаружи послышалась сирена. «Ну же, читай», — сказала Винни. Я прижала ее к себе и опустила взгляд. «Дорогая моя Клара». Ни дата, ни место не обозначены. «Милая моя дочь, наверное, чересчур драматично будет начать, если ты читаешь это, поэтому не буду. Взамен начну с выражения величайшей любви к тебе. Если ты когда-нибудь сомневалась в ней, а я убеждена, что сомневалась, прошу, не стоит. Иногда уйти означает проявить большую заботу, чем остаться, и это определенно мой случай. Я не должна была оставлять тебя наедине с зажженной сигаретой даже на минуту. За свою ошибку я буду терзаться безмерным раскаянием столько дней, сколько отведено мне судьбой. Но я не могу вернуться, ведь это означает загубить жизни тебе и моему любимому Тимоти, поэтому всю себя вкладываю в это письмо. Здесь, в этой кипе бумаг, ты найдешь мой словарь. Я начала создавать слова, когда мне было 5 лет. Я настойчиво и отчаянно искала способ описать тот мир, в котором ощущала себя такой одинокой. Сколько бы языков я ни выучила, всех их оказалось мало. Мы творим слова, чтобы определить нашу жизнь, а потом они начинают определять нас. Люди, не способные выбрать свою судьбу, зачастую испытывают нужду в создании только им принадлежащих слов. Всю свою жизнь, сколько она ни длится или не длилась, мне, разумеется, неведом срок сейчас, когда пишу это письмо, я добавляла слова и фразы к списку. Ты можешь поступить с ним так, как захочешь, поскольку он твой. Можешь сохранить, опубликовать или перевести с его помощью сиквел про MG. Мое дело было сберечь его для тебя, а дальше решай сама. Клара, я сама зашила себя в свои секреты, и теперь мне не остается ничего иного. Придется жить в мешке, который стал миром моего изгнания. Только ради тебя. Адориум. Мама. Когда я закончила читать письмо вслух, Винни вздохнула. «Я сама зашила себя в свои секреты», — тихо повторила она. «Так прекрасно и так печально». Такая она и была. Прекрасная и печальная. Какое там было последнее слово? Ее пальчик уткнулся в адориум. Я вернулась мыслями в гардероб в тот день исчезновений и возникновений, к тому озаренному косыми лучами солнца вечеру, когда я обнаружила рукопись сиквела, когда мама объяснила мне значение этого единственного слова. Все эти годы оно звучало во мне голосом матери, но это был мой голос, обращенный к Винни. Оно означает такую любовь, что отметает разум и логику и делает мир таким, какой он есть, всецело и безраздельно волшебным. Оно означает понимание, что все вещи — суть одно, и что мы связаны все со всем. Любовь, что создала тебя, любовь, из которой мы все вышли и в которую возвратимся. Самая большая любовь. Слезы выступили на глазах у Винни и побежали, оставляя дорожки на размазанной саже. «Это так прекрасно, что я чувствую, будто вот-вот уплыву», — сказала она и привалилась к спинке продавленного дивана. Тем временем свет за окном становился все более слабым и тусклым. Все еще держа письмо, я подошла к окну. На улице под покровом удушающего тумана едва мерцали фонари, которым не хватало кислорода. «Придется нам посидеть дома сегодня вечером», — сказала я дочери. «Я сварю сосиски, мы тихо и мирно переночуем, а на утро туман рассеется, и мы пойдем в музей». «Ладно», — Винни помедлила немного. «Мама, папуле наверняка хочется узнать, что ты нашла». «Безусловно. Я все ему расскажу, едва только мы переживем все это». Я повернулась к ней. «Винни, иногда мне кажется, что ты слишком мала, чтобы понять и осознать все, что мы с тобой узнали. но ты не должна бояться, что я когда-нибудь оставлю тебя. Помни об этом». «Мама, я этого не боюсь и никогда не боялась». Я кивнула и почувствовала прилив одиночества, который испытывает тот, кого бросила мать. Вместе с ним пришла обида, которую я всегда старалась в себе задушить. Мне хотелось кричать, что никакая хорошая мать не оставит ребенка. И в то же время это письмо словно лучилось любовью. И у меня возникло такое же ощущение, как у Винни, что я могу уплыть. Глядя в окно, я размышляла, не совершила ли роковую ошибку, отправившись сюда. Тут дочка спрыгнула с дивана и с накинутым на плечи одеялом подошла и встала рядом. «Давай придумывать истории про людей», — предложила она и постучала по стеклу. То была забава, которой мы предавались с мамой, и которой я научила Винни. Способ скоротать время, пока ждешь, сидя в машине или стоишь в очереди на рынке. «Ладно. Посмотри вон туда. Видишь мужчину, медленно бредущего через туман прямо под нами. Кто он такой и куда идет?» «Это врач, он идет в больницу, где у одной женщины должен родиться ребенок, который изобретет однажды лекарство от астмы», — выпалила Винни. Я рассмеялась и обняла ее. «А та женщина?» — я указала на низенькую даму на высоких каблуках и в красном пальто. Она несла сумку с продуктами и махала ею перед собой, будто пыталась смести туман, как дворники сметают капли с лобового стекла. «Она опаздывает на свидание, и у нее продукты. Она очень встревожена. Ее соседка по комнате советовала выйти пораньше, но она не послушалась. Предыдущий приятель ушел от нее к очень высокой женщине, и она переживает, что не вышла ростом». «Ну и воображение. Просто удивительно». «А тот мужчина», — указал я на высокого человека, который быстро шел с большой коробкой, бьющей его по бедру. «Это Чарли Джеймсон идет навестить нас», — сказала Винни. Я снова засмеялась, но затем осеклась, потому что на улице действительно был Чарли Джеймсон. Он остановился, силясь разглядеть номер дома. Минуту спустя по квартире разнеслась трель электрического звонка, и мы с дочкой переглянулись. «Ты откроешь ему?» «Да», — сказала я и потрепал ее по спутанным волосам. «А что это он нес?» «Трудно сказать». Я нажала на кнопку, открывающую парадную, потом открыла дверь квартиры и увидела, как он идет по коридору. На нем было длинное серое пальто из шерсти, плечи покрывали черные хлопья, словно ему пришлось пробираться через метель в какой-нибудь страшной сказке. На ремне он нес круглый короб в чехле с кельтским узловым орнаментом. Чарли подошел и улыбнулся, сняв шапку. «Простите за беспокойство. Хотел убедиться, что с вами все хорошо. Погода сегодня не к черту, а Винни...» Его взгляд переместился на нее. «Входите, погрейтесь немного». Он вошел и поставил короб на полу двери. «Что это?» — спросила Винни. «Барабан. Я играю в группе». «Ух ты!» — она всплеснула руками. «А можно пойти вас послушать?» «Сегодня мы выступаем в пабе», — ответил Чарли, усмехнувшись. «Вот только сомневаюсь, что мама поведет тебя в лондонский паб в такое время». Он бросил взгляд на меня. «Я прав?» «Совершенно правы». Я улыбнулась в благодарность за то, что он избавил меня от объяснений. Повисла тишина, только обогреватель пощелкивал и гудел. Чарли провел левой рукой по волосам. «Я думал, что вы могли уйти в музей». Меня встревожило, что воздух может усугубить астму Винни, и мы решили подождать до завтра. У нее произошел приступ по дороге домой. Чарли шагнул к Винни. «С тобой все хорошо?» «У нас семейный врач, я позвоню ему, и он тотчас приедет». «У нас есть лекарство, и пока с ней все хорошо. Но не могли бы вы сообщить нам имя и номер телефона на всякий случай? Это было бы замечательно». «Да, конечно». Он замялся. «Я беспокоился о вас. Люди теряются в таком тумане и не могут найти дорогу. Они...» «Мама никогда не сбивается с пути», — заявила Винни. «Мы изучили наши маршруты и знаем, куда идти. Не переживайте о нас». Чарли рассмеялся раскатистым смехом, заполнившим комнату. Я пыталась представить, каким был его отец. Может быть, таким же жизнерадостным. «А вы сыграете для меня на барабане?» — Винни указала на круглый чехол. «Винни», — одернула я. Он опоздает на выступление. У него нет времени, чтобы тратить его на пустяки». «Очень даже есть», — возразил Чарли и потянулся к коробу. «Для такой феечки у меня всегда найдется время». Я сорвалась с места. «Пожалуйста, садитесь, как невежливо с моей стороны. Путешествие, мамино письмо, туман, это странное, нереальное ощущение мира, окружившего нас, несколько выбило меня из колеи. Простите». Винни уселась рядом с ним. «Мама очень милая и веселая. Просто дайте ей шанс». Я закатила глаза, как бы говоря ему: «Ох уж эти современные дети». «Позвольте угостить вас чем-нибудь», — сказала я, — «хотя бы чашечку чая или кофе». «Спасибо большое, но ничего не нужно. Меня в пабе ждут рыба и чипсы». «Мама, пожалуйста, можно мы пойдем? Ну, хоть на немножечко. Я тоже хочу рыбу и чипсы, чтобы это ни было. Я хочу послушать, как играет мистер Джеймсон». Чарли спас меня, покачав головой. «Не в такую ночь, как эта. Завтра прояснится, и ты сможешь осуществить все те планы, которые намечены в твоей деловой головке». Он уселся в большое кресло с потрескавшейся кожаной обивкой, расстегнул молнии на кожаном чехле и достал 18-дюймовый барабан. Инструмент представлял собой кольцо из темного дерева и черной металлической ленты и был обтянут кремового цвета тканью или кожей, точно не знаю. Мембрана была покрыта отметинами, говорящими о длительной службе. Чарли взял 12-дюймовую деревянную палочку с утолщением на концах, потом бросил взгляд на журнальный столик, где лежало раскрытое письмо. «Оно дало вам то, чего вы хотели?» «Чего я хотела?» Я заглянула в его темные глаза и покачала головой. «Нет». Он кивнул и застучал по барабану полированной палочкой, двигая ее назад и вперед, сначала медленно, затем быстрее, потом посмотрел на меня, а может быть, сквозь меня или внутрь меня. Чего я хотела? Ничто не могло дать мне этого, потому что то, что мне требовалось, вышло 25 лет назад за дверь. Я хотела рассказать ему об этом. Хотела, чтобы этот играющий на барабане человек понимал, ничто не может заполнить пустоту, возникшую после ухода матери. «Оно из разряда «если вы читаете это письмо», — сказала я вместо этого. «Так значит, ее нет», — проговорил он, не сбиваясь с ритма. «Полагаю, что так, но остается вопрос, в таком случае какое отношение имел ваш отец к ее бумагам?» Я похлопала по кипе, пока Чарли продолжал играть. Загипнотизированная успокаивающим ритмом барабана, я ощущала глухую вибрацию в груди. Каждый удар или касание словно говорили со мной на своем языке, языке меланхолии и надежды, смешанной с низким теплым гулом. Тон опускался и поднимался в зависимости от того, где ударялся о мембрану палочка. Казалось, что это звук управляет рукой Чарли, а не она звуком. Когда он бил по деревянному краю, раздавались щелчки, и по комнате плыл рокот. Воздух словно приходил в движение вокруг музыканта. Винни прижалась ко мне, и тут Чарли запел. Голос у него был глубокий и звучный, и казалось, что в гостиную вошел кто-то другой. Чарли закрыл глаза, и я сделала то же самое. Он пел на чужом языке, которого я не понимала, но ощущала его силу в самом средоточии своего тела. Сила эта подкатывала к горлу, точно пыталась вытолкнуть нечто, застрявшее там. Мне подумалось, не это ли испытывала моя мать, когда понимала, что не в силах выразить себя, и это побудило ее придумывать слова, потому что имеющихся оказалось мало. Это было чувство сродни меланхолии, но также похожее на голод. Мне хотелось потянуться и обнять Чарли, но он казался недосягаемым, полностью ушедшим в себя. Кто я такая, чтобы он позволил мне утешать его? Я угадывала в нем застарелую боль, похожую на мою, но, может быть, это всего лишь домысел не впопад. Это чужой человек, и я понимала, что не стоит приписывать собственные чувства кому-то другому. Я усвоила урок насчет влечений и с тех пор не доверяла им. Когда Чарли закончил петь, по моим щекам текли слезы. Я не понимала языка, но каким-то образом улавливала, что он выражает неизбывную тоску от утраты чего-то очень дорогого, чего уже не вернуть. В глубине души я не хотела узнать перевод этой песни, ведь о чем бы ни пел Чарли Джеймсон, впервые со времени того телефонного звонка печаль, потому что ждала меня в этих бумагах, тоже безвозвратно ушла.